Система органов кроветворения и иммунной защиты, часть 2, тимус. Вилочковая железа или тимус – центральный орган лимфоцитопоэза и иммуногенеза. Из костно-мозговых предшественников Т-лимфоцитов в нем происходит их антиген-независимая дифференцировка в Т-лимфоциты, разновидности которых осуществляют реакцию клеточного иммунитета и регулируют реакции гуморального иммунитета. Развитие. Тимус является эпителиальным органом, развивается из энтодермы. Закладка тимуса у человека происходит в конце первого месяца внутриутробного развития из эпителия глоточной кишки в области, главным образом, третьей и четвертой пар жаберных карманов. В дальнейшем тимус обособляется от жаберного кармана. Правый и левый зачатки сближаются и срастаются. На седьмой неделе развития в эпителиальной строме тимуса человека появляются первые лимфоциты. На 8-11 неделе врастающая в эпителиальную закладку органа мезенхима с кровеносными сосудами подразделяет закладку тимуса на дольки. На 11-12 неделе развития эмбриона человека происходит дифференцировка лимфоцитов, а на поверхности клеток появляются специфические рецепторы и антигены. На третьем месяце происходит дифференцировка органа на мозговую и корковую части. Они инфильтрируются лимфоцитами. Эпителиальные клетки раздвигаются и остаются связаны друг с другом только межклеточными мостиками, приобретая вид рыхлой сети. В строме мозгового вещества появляются своеобразные структуры, так называемые слоистые эпителиальные тельца. Образующиеся в результате митотического деления Т-лимфоциты мигрируют затем в закладки лимфатических узлов, в их так называемые тимус-зависимые зоны и другие периферические лимфоидные органы. В течение 3-5 месяца наблюдается дифференцировка стромальных клеток и появление разновидностей Т-лимфоцитов – киллеров, супрессоров и хелперов. Формирование тимуса завершается к 6 месяцу, когда эпителиоциты органа начинают секретировать гормоны, а вне тимуса появляются дифференцированные формы – Т-киллеры, Т-супрессоры, Т-хелперы. В первые 2 недели после рождения наблюдается массовое выселение Т-лимфоцитов из тимуса и резкое повышение активности вне тимусных лимфоцитов. К моменту рождения масса тимуса равна 10-15 граммам. В период половой зрелости организма его масса максимальна – 30-40 грамм. А далее наступает обратное развитие – возрастная инволюция. Строение. Снаружи вилочковая железа покрыта соединительно-тканной капсулой. От нее внутрь органа отходят перегородки, разделяющие железу на дольки. В каждой дольке различают корковое и мозговое вещество. В основе органа лежит эпителиальная ткань, состоящая из отросчатых клеток – эпителиоретикулоцитов. Для всех эпителиоретикулоцитов характерно наличие десмосом, тонофиламентов и белков кератинов, продуктов главного комплекса гистосовместимости на своих мембранах. Описаны секреторные клетки коры и мозгового вещества, несекреторные или опорные клетки и клетки эпителиальных слоистых телец. Секреторные клетки вырабатывают регулирующие гормоноподобные факторы – тимозин, тимулин, тимопоэтины. Эти клетки содержат вакуоли или секреторные включения. Эпителиальные клетки в субкапсулярной зоне и наружной коре имеют глубокие инвагинации, в которых расположены, как в колыбели, лимфоциты. Прослойки цитоплазмы этих эпителиоцитов, кормилок или нянек между лимфоцитами, могут быть очень тонкими и протяженными. Обычно такие клетки содержат 10-20 лимфоцитов и более. Лимфоциты могут входить и выходить из вагинации и образовывать плотные контакты с этими клетками. Клетки няньки способны продуцировать тимозин. Кроме эпителиальных клеток различают вспомогательные клетки. К ним относятся макрофаги и дендритные клетки. Они содержат продукты главного комплекса гистосовместимости. выделяют ростовые факторы, влияющие на дифференцировку Т-лимфоцитов. Корковое вещество. Периферическая часть до лектимуса содержит Т-лимфоциты, которые густо заполняют просветы сетевидного эпителиального остова. Под капсулярной зоне коркового вещества находятся крупные лимфоидные клетки Т-лимфобласты, мигрировавшие сюда из красного костного мозга. Они под влиянием тимозина, выделяемого эпителию ретикулоцитами, пролиферируют. Новые генерации лимфоцитов появляются в тимусе каждые 6-9 часов. Полагают, что Т-лимфоциты коркового вещества мигрируют в кровоток, не входя в мозговое вещество. Эти лимфоциты отличаются по составу рецепторов от Т-лимфоцитов мозгового вещества. С током крови они попадают в периферические органы лимфоцитопоэза, лимфатические узлы, селезенку, где созревают в субклассы – антиген-реактивные киллеры, хелперы, супрессоры. Однако не все образующиеся в тимусе лимфоциты выходят в циркуляторное русло. Выходят лишь те, которые прошли обучение и приобрели специфические циторецепторы к чужеродным антигенам. Лимфоциты, имеющие циторецепторы к собственным антигенам, как правило, погибают в тимусе, что служит проявлением отбора иммунокомпетентных клеток. При попадании таких Т-лимфоцитов в кровоток развивается аутоиммунная реакция. Клетки коркового вещества определенным образом отграничены от крови гематотимусным барьером, предохраняющим дифференцирующиеся лимфоциты коркового вещества от избытка антигенов. В его состав входят эндотелиальные клетки гемокапилляров с базальной мембраной, перикапиллярное пространство с межклеточным веществом, а также эпителиоретикулоциты с их базальной мембраной. Барьер обладает избирательной проницаемостью по отношению к антигенам. Мозговое вещество дольки тимуса имеет более светлую окраску, так как по сравнению с корковым веществом содержит меньшее количество лимфоцитов. Лимфоциты мозгового вещества дольки тимуса представляют собой рециркулирующий пул Т-лимфоцитов и могут поступать в кровь и выходить из кровотока через посткапиллярные венулы. Количество делящихся клеток в мозговом веществе примерно в 15 раз меньше, чем в корковом. В средней части мозгового вещества расположены слоистые эпителиальные тельца, тельца Гассаля. Они образованы концентрически наслоенными эпителиоретикулоцитами, цитоплазма которых содержит крупные вакуоли, гранулы кератина и пучки фибрил. Количество этих телец у человека увеличивается в период половой зрелости, затем уменьшается. Васкуляризация. Капилляры коркового вещества окружены непрерывной базальной мембраной и слоем эпителиальных клеток, отграничивающим прикапиллярное пространство. В перикапиллярном пространстве, заполненном тканевой жидкостью, встречаются лимфоциты и макрофаги. Большая часть корковых капилляров переходит непосредственно в подкапсулярные венулы. Меньшая часть идет в мозговое вещество и на границе с корковым веществом переходит в посткапиллярные венулы, отличающиеся от капсулярных венул высоким призматическим эндотелием. Через этот эндотелий могут рециркулировать лимфоциты, уходить из вилочковой железы и вновь возвращаться. Барьера вокруг капилляра в мозговом веществе нет. Таким образом, отток крови из коркового и мозгового вещества происходит самостоятельно. Возрастные изменения. Тимус достигает максимального развития в раннем детском возрасте. В период от 3 до 18 лет отмечается стабилизация его массы. В более позднее время происходит обратное развитие, инволюция тимуса. Это сопровождается уменьшением количества лимфоцитов, особенно в корковом веществе, появлением липидных включений в сентлетканных клетках и развитием жировой ткани. Слоистые эпителиальные тельца сохраняются гораздо дольше. Быстрая или акцидентальная инволюция может наступить в связи с воздействием на организм различных сильных раздражителей, например, травмы, интоксикации, инфекции, голодания. При стресс-реакции происходит выброс Т-лимфоцитов в кровь и массовая гибель лимфоцитов в самом органе, особенно в корковом веществе. Кроме лимфоцитолиза, наблюдается фагоцитоз макрофагами внешне неизмененных лимфоцитов. Одновременно с гибелью лимфоцитов происходит разрастание эпителия ретикулоцитов органа. Эпителия ретикулоциты набухают, в цитоплазме появляются секретоподобные капли. В некоторых случаях они скапливаются между клетками, образуя подобие фолликулов. Тимус вовлекается в стресс-реакции вместе с надпочечниками. Увеличение в организме количества гормонов коры надпочечника, в первую очередь глюкокортикоидов, вызывает очень быструю и сильную акцидентальную инволюцию тимуса. Таким образом, функциональное значение тимуса в процессах кроветворения заключается в образовании тимусозависимых лимфоцитов или Т-лимфоцитов, а также в селекции лимфоцитов, регуляции пролиферации, дифференцировки в периферических кроветворных органах благодаря выделяемому органам гормону – тимозину.